От точечных огненных копий и серпов моей скорости реакции было более чем достаточно, чтобы увернуться. Да и крылья коренным образом повысили мою мобильность в бою, даже на поверхности, банально позволяя совершать стремительные рывки. В то время как гигантский элементаль хоть и маневрировал в воздухе, но из-за чрезмерных своих размеров под 40 локтей в высоту увернуться от моих стрел никак не мог. Вот только выяснилось, что маневрируя столь активно и стреляя из лука в большом количестве, мои аймеловые мышцы все же начали нагреваться, и это отчетливо вызывало дискомфорт. Воистину замечательно, что пока еще это было далеко не критично, да и своевременное применение заклинания лечения явственно снизило негативный эффект. При том, что я даже не стремился поначалу его именно что убить, первым делом занявшись трофеями. Благо скорость здесь играла решающую роль, особенно после активации навыка «Последний рывок отчаяния». Очень уж не хотелось мне потерять не только будущих свидетелей, или вернее говоря, информаторов, но и те ценности, которые они на себе носили. Как раз поэтому так вышло, что более неудобным противником для этой твари мог бы стать, наверное, лишь ледяной элементаль, который, впрочем, в отличие от меня, не смог бы похвастаться такой мобильностью и скоростью реакции. Потому-то таким нехитрым способом резерв призванной твари и был просажен, считай, до нуля. Ведь для поддержания своей огненной формы, и как такового тела, этой громадине постоянно требовалось тратить ману, и даже большое ядро и резерв все равно имеют свои границы. Да и при прочих равных, я мог разрушить ядро за первые 10 ударов сердца, едва лишь чудовище возникло в нашем мире, вот только на него у меня были более добросердечные планы. Именно так повезло исключительно старшему элементалю, ведь на его счет у меня был определенный замысел. Навыки его глобально меня не впечатляли, даже будучи проверенными идентификацией во время нашего сближения, но это не значило, что я не предприму попытки один из них добыть. К тому же, благодаря мериту в моем теле, вопроса передо мной не стояло, поглотить душу этого существа или собрать с него очки системы. Ведь в случае наличия элементального ядра, можно осушить гиганта системным оружием и в будущем поглотить часть магического дара этого монстра, заставив меритов впитать часть силы из кристалла огня. Конечно, если я не решу продать столь ценный артефакт. Все же ядра Д-ранга очень ценились, и свои 10 000 за него вполне можно было выручить. Однако вот ядра нежити мерит поглотить бы никак не смог, попросту погибнув от одной только попытки впитать эманации скверны напрямую. Следовательно, подобным образом древлю силиться не мог. Так что в целом отсутствие возможности пользоваться демоническим обличием багрового охотника хоть и снизило мой боевой потенциал, но для такого противника, как элементаль огня, моей личной силы хватило с огромным запасом. В результате, как минимум, пока я не пойму, кого именно мне в соглядатай назначил тяжар, стоит держаться от концентрированных скоплений эманаций тьмы и смерти как можно дальше, избегая при этом не только ни в коем случае не превращаться в багрового охотника, хотя демоническое ядро и претерпело изменения из-за среднего маяка света, но ведь остаточные воздействия вполне могли сохраниться, да еще и от применения навыка выстрела Скорбитхала тоже стоит воздержаться, как впрочем и от частого посещения темницы последней воли, но там воздействия были не так концентрированы. Во всяком случае, я так думал, так как исходили они из внешней среды. В то время как применение навыков и демонической формы загрязняло мою ауру изнутри, и с учетом того, что мне остаточные эманации казались ничтожными, а тяжар их обнаружил в одно мгновение, то лучше в этой ситуации быть чуть осторожнее. Особенно когда ставки столь высоки и свобода находится так близко, что ее буквально чуть-чуть и можно будет коснуться рукой. Ну и в любом случае в скором времени этот вопрос разрешится, и ждать осталось недолго, все будет зависеть от этого стража-хранителя законов, и от артефактов, которыми увешает его старший жрец Тижар. Что же касается неожиданного призыва этой огненной твари, то это действительно частично испортило мои планы. Ведь мысли хобгоблина, сделавшего такую подлость, мне прочесть не удалось во время первого разведывательного облета, как минимум поначалу, пока защитный барьер еще держался вокруг его тела. Именно тут, наверное, сыграла свою роковую роль моя жадность, ведь сразу переместив этих проклятых диверсантов на осколок последней воли, я лишился бы их имущества, а шанс наличия приличных артефактов на их телах был немал. Вот только и потеря некоторых из них из-за удара огненным шквалом, который возник во время прорыва пространства между миром Асшор и одним из элементальных планов огня, вполне мог изжарить до смерти мои потенциальные дополнительные единицы характеристик мудрость, ну и праны у Мирита. Впрочем, с такой сложной задачей я справился виртуозно, банально некоторые части диверсионной команды отстрелив конечности, то есть кисти, на которых были примечены мной артефакты, а уже затем перенес тела этих неудачников на осколок. Хотя часть трофеев, таких как бездонная сумка единственного хобгоблина, была мной превентивно закрыта ледяным щитом, а уже во время боя их удалось подобрать и убрать в малый инкубатор. Не всех диверсантов, правда, получилось таким образом сохранить, трое самых отчаянных, или бестолковых, как раз те, что выбежали из лесной чащи, сгорели дотла. Немного жаль, ведь двое из них очевидно прошли метаморфозу хитиновым покровом, так что они в любом случае были смертниками, которых как раз и собирались оставить на пепелище завода Фацева. Интересно, как выяснилось, никто и не думал красть моих солдат, сложно для них это оказалось. Как обнаружилось, проще заставить под страхом смерти сделать это пару никчемных пьянчуг из какой-нибудь дальней деревни. Но подсчитывать трофеи, которые мне удалось сегодня заполучить, я прямо сейчас не стремился. Это всего лишь второе сознание подметило нюансы уже подходящего к концу сражения, в то время как основное отмечало места, где лежали мои возможные артефакты, расположенные на оторванных ледяными стрелами конечностях. Ледяные же крылья позволили мне за долю мгновения рвануть к ослабевшему элементалю огня, не просто вонзив в его огненную плоть, рядом с кристаллическим ядром, мой демонический меч, но и наращивая вокруг тела огненной твари настоящую клеть из льда, вонзая десятки, сотни ледяных пик в его тело. Именно в этом мне очень сильно помог навык обратной сферы холода, который не просто понизил в небольшой области температуру, но придал моему льду дополнительную прочность и смертоносность. Так что агония чудовища из элементального плана была недолго, и мой лед, словно еще одна рука, отделил ядро от тела огненного монстра Д-ранга. Интересно, что при всей якобы кажущейся простоте моей победы, это на самом деле было абсолютно не так, ведь навык ускоренного восприятия, последний рывок отчаяния применить все же пришлось, а значит, бой однозначно простым не вышел. Да и потраченные почти 40 тысяч единиц маны тоже это категорически подтверждали. Хотя так дорого обошлась именно добыча ядра, а незатейливо и без всех этих сложностей уничтожить огненную тварь наверняка вышло бы куда проще. Правда, моя жадность определенно с этим бы не согласилась. При этом удивить меня аристократы из семьи Сатис все же смогли. А ведь именно их третий племянник со стороны главы этого семейства, по имени Тадишу, и возглавлял этот небольшой отряд и, как следствие, имел на своем вооружении очень редкий артефакт призыва. Причем было очень жаль упускать подобный трофей, но с одноразовыми магическими предметами такое иногда случалось. В следующий миг жар от элементаля огня исчез, а я увидел сообщение от системы. Внимание! Вы получили 315 ОС, 315 1020, всего 7 уровень, а столько проблем. Жаль только, карта навыка так и не появилась. Но благо теперь слишком сильно можно было уже не спешить. Из города трусливые гоблины рискнут выйти на разведку, чтобы разобраться в произошедшем, не раньше, чем минут через 10-20. Так что к этому времени моих следов тут даже не останется. Чрезвычайно злило отсутствие трофейной карты, ведь список доступных умений элементаля огня был велик. Из наиболее ценного и желанного это не только огненный шквал Д-ранга, защитный барьер Ордоса огненного, среднее сродство со стихией огня и сильный магический дар, но и полет Е-ранга. Про более распространенные огненные стрелы, серпы и волны даже, думаю, и упоминать нет смысла. Но вообще эта тенденция, конечно, злит невероятно, ведь уровень удачи у меня довольно высок, все же 15 единиц не каждый в принципе может себе позволить. При том, что интеллект дает мне возможность посчитать вероятности и прийти к выводу, что система с одной стороны может меня порадовать, если это так можно назвать, картой более низкого ранга, и тогда шанс будет довольно высок, более 50%, а вот желанный Д-ранг имеет все равно низкие шансы, равные чуть больше 20%. Так что здесь нужно именно количество подобных существ, которых я смог бы осушить, что чаще всего невозможно в случае высокоранговых противников. Но все эти рациональные объяснения никак не снижают мою природную злость на эту небольшую, но раздражающе частую неудачу. Ведь призвал элементаль огня хобгоблин с помощью одноразового артефакта. Причем остановить этот призыв я никоим образом не мог, потому как ни мысли этого аристократа считать мне не удалось, ни тем более погрузить его в сон или другим образом неожиданно обездвижить. Хотя и это бы не помогло, потому как, насколько я понял, артефакт имел ментальную привязку. Именно тут больше всего подошел бы навык кровавой поступи, который я сейчас воспользоваться не мог. Но, впрочем, амулетов и я на телах этих диверсантов не обнаружил, а все артефактные кольца мной будут собраны обязательно. Да и всегда остается вариант, что элементаль был призван именно по причине получения хобгоблином Тадишу сильного повреждения руки и потери сознания, банально сработав в автоматическом режиме. Так что не всегда можно быть уверенным даже в самом продуманном плане. Ведь я хотел изначально погрузить этот отряд в область иллюзии и спокойно выведать всю интересующую меня информацию, но излишне продвинутая защита Тадишу Сатиса несколько скорректировала мои планы. Однако тем не менее конечный результат пока находился во вполне приемлемых границах. Да и выжженный участок леса во многом мне был выгоден. Хотя в целом все, конечно, можно было провернуть и куда более тихо для сторонних наблюдателей, всего-то расстреляв гоблинов с дистанции в пару километров. Вот только в этом случае захватить главный трофей, их память, мне бы не удалось, как, впрочем, и вытянуть с помощью Мирита их магические источники. Разумеется, еще и намека произошедшим, как и труп одного из семейства Сатис я намеренно оставлю для Цива, хотя тел гоблинов с хитиновым покровом он, конечно, на этом пепелище не найдет. Автоматически отметил огромный объем проанализированной информации, ведь все эти мысли промелькнули в моем сознании, казалось, совершенно неспешно, но с учетом возросшей почти до 60 единиц характеристики восприятия время текло крайне неторопливо. Можно сказать, величественно и даже горящие в этот момент на земле деревья выглядели завораживающе, словно медленно колыхаясь на ветру своими огненными кронами. Так что мое тело еще даже не успело опуститься и на пару локтей ближе к земле, как на месте рассыпающегося магического льда, который был использован для уничтожения огненного гиганта, все же появилась карта навыка. Именно тут на мгновение я даже подумал, что система таким оригинальным образом решила опровергнуть мою гневную тираду, хотя было понятно, что попросту в этот раз удача была на моей стороне. Интуитивно пусть рассчитывал на чуть большую награду, все же заклинание вал огня или что еще лучше большой магический дар, выглядели для меня куда более перспективно, но я был доволен и этой картой. Карта навыка, среднее сродство со стихией огня, ранг D, описание. Ваше понимание стихии огня выходит далеко за рамки обыденного. Вы можете чувствовать ее эманации и направлять в свои энергетические узлы. Вы все ближе становитесь на пути к превращению в элементаль огня и достижению полного сродства с истинным и всепоглощающим первородным пламенем. Насыщение. 139 000 ос. Иронично получилось. Пусть по ряду причин сам я изучать этот навык не буду, ведь что бы кто ни говорил, но попытка усидеть на двух турах одновременно ни к чему хорошему привести не может, и мое сродство со светом попросту не сможет перейти в дальнейшем на следующий сранг, если пытаться разбавить свою внутреннюю энергию несколькими стихиями. Но это не отменяет того факта, что данная карта очень ценна, а уж продавать я ее буду или найду другое применение, это большой вопрос. Ведь насколько я знаю, на процесс перерождения данная особенность влияет очень сильно, не на 25 уровне, конечно, а скорее на 100, открывая таким образом недоступные ветви развития. Опять же, это только мои домыслы и ничего больше. Используя эту малую передышку, так как спешки уже не было, я перевел очки системы в накопители. 01 1020 38 946 45 000 1 543 10 000 официальный ОС. 31 ОС депозит в банке. Антидиверсионная операция подходит к завершающей фазе, дальше мне оставалось лишь собрать разбросанные артефакты, которые теперь находились в настоящем пепелище, в которое превратилась некогда красивая лесная роща. Себе, поторапливайся с бойцами, вам предстоит много работы, передал я сообщение по ментальной связи. Ведь если обгоревшие куски плоти, которые я старался, перемещаясь во время боя, не подставлять под удар элементаль огня, собрать мне удастся довольно быстро, в отличие от полноценного лагеря, в котором, судя по тем обрывкам памяти, которые я успел прочесть, можно раздобыть много полезного для моей растущей армии. «Господин, мы уже на подходе к выгоревшей лесной чаще», — ответила мне себе. «Смещайся на 2 часа левее, через 3 версты во враге обнаружишь походный лагерь, грузите все в бездонные сумки и поторапливайтесь, разбираться с трофеями будем позже».

как минимум с моим уровнем знаний. Первым в списке располагался довольно редкий посох, великий посох крушителя тверди, ранг D. Основное свойство – гравитационный удар, область поражения радиусом до 1 версты, увеличение силы притяжения до 20 раз, внутренний накопитель маны 10000 единиц, ультимативное заклинание, особенно против летающих тварей, считающееся очень сложным в освоении, поэтому столь трудно воспроизводимые чары, требующие уровень интеллекта около 50 единиц, часто и внедряют в артефакты, да и встречается оно крайне редко. В каталоге крепости Когти Зарима оно как раз и упоминалось, как нечто недоступное для освоения, даже при наличии подобной карты навыка. Однако стоит также иметь в виду, что против могущественного противника оно никак не поможет, это именно что города сравнять с землей, при этом не сжигая их и не взрывая, как делает то же малое пламя Инферно. С точки зрения добычи трофеев очень интересное приобретение. Ну и те же селяне погибнут мгновенно, их организмы попросту не выдержат увеличившегося веса, тем более учитывая, что воздействие будет мгновенным. Но все же на 100 тысяч ос такой посох тянул слабо, где-то рядом с этой суммой, да, но с некоторой натяжкой. Да и сомневаюсь я, что у него имелись еще какие-то действительно полезные дополнительные свойства, потому как внутренний накопитель, это конечно плюс, но не делающий артефакт в два раза дороже. Вторым по списку шел банальный накопитель маны, объемный, бесспорно, но не более того, как минимум дополнительных свойств он не имел, таких как, к примеру, невероятно редкие орбы с кристаллом души мага, способные восполнять резерв маны из окружающего пространства самостоятельно. Накопитель маны мудреца Тиаса, ранг D. Основное свойство, объем накопителя равен 40000 единиц маны. Тут несомненная ценность, как для нашего мира Асшор, конечно, была равной 100 тысячам ос, но в моем понимании это было лишь следствием не слишком высокого уровня торговли и целым рядом ограничений в ней. Впрочем, этот артефакт даже в принципе не заинтересовал бы меня. Третьим представленным артефактом был экзокостюм, биологический бронекостюм Повелитель Небес Азарии, ранг D. Основное свойство, все системы работают на мане. Функция полета на основе контроля пространства ранг D, резервная возможность полета, благодаря возможности вырастить крылья, не требует маны. Многослойный защитный барьер старшего тиросца ранг D, внутренний накопитель маны 10000 единиц. Биологический бронекостюм обладает возможностью сливаться с телом носителя, имеется встроенная регенерация за счет поглощения питательных веществ. Также присутствует ряд усилителей физических характеристик владельца. Но как по мне, возможность летать, крупный накопитель маны и довольно продвинутый защитный барьер все равно не тянули на цену в 100 тысяч ос, но вот с учетом возможности регенерировать, по сути, это был еще один живой организм вокруг своего тела, цена выглядела даже немного заниженной, тысяч так на 50. Исключительно многое, конечно, зависит от точных характеристик данного образца, и допустим уровень усиления параметров будет сильно влиять на конечную цену данного именно что сокровища, ну и не стоит забывать, что и ряд недостатков у этого бронекостюма тоже может присутствовать. Все же не у завода-производителя или лично у мастера собираешься приобретать его, а уже давно находящийся в использовании очень сложный технологический образец биоброни. Именно при прочих равных данный образец выглядел максимально привлекательно для меня, как минимум из предложенных выше вариантов. Абсолютно выгодное было бы приобретение, особенно если учесть, что он будет проведен официально, то его ценность лично для меня становится многократно выше. На этом короткий список артефактов как таковых и заканчивался, а следом был еще меньший перечень, в котором шло всего две карты. Карта раба, но не просто Д-ранга, ведь ее цена хоть и велика, но куда меньше 100 тысяч ос, и все же главным элементом в ней было заточенное существо. Тиран Арахнидов Д-ранг, уровень 61, хитиновый панцирь. Причем если рядовому обывателю это ничего не говорит, то мне как раз таки наоборот. Потому что даже учитывая, что чудовище это не самое сокрушительное и опасное, вот только его уровень говорит о размерах монстра далеко за 20 шагов в длину, а может и все 30, как, впрочем, и высота в холке у него может быть тоже локтей за 20, а то и 30. К тому же развитый до третьей ступени навык хитиновый панцирь делает тварь практически неубиваемой, потому как это все дает толщину хитиновых бронепластин панциря локтя в 4 толщиной, что позволит сдерживать безумные по силе атаки, вне зависимости физические они или магические. Вдобавок ведь этот монстр не будет лишь стоять и получать удары, его силы хватит потягаться со многими чудовищами своего ранга. Именно в мире инсектоидов с Шорс ему мало кто мог бы составить конкуренцию, естественно из существ Д-ранга. Почти словно легендарный дракон, разве что только не летает, хотя не факт, что этот недостаток данного чудовища не был решен. Представить только, ведь лишь на поднятие ему 61 уровня было потрачено 91500 ОС, не говоря о навыках, которых может быть тоже крайне много. Но при всех плюсах приобретения подобного чудовища, лично мне он был совершенно не интересен, как минимум на данный момент времени. Необходимости в нем точно не было, в отличие от целого списка первостепенных навыков, в которых я действительно нуждался. Впрочем, для себя все равно отметил, что высшие аристократы могут владеть и чем-то подобным. При любом планировании дальнейших моих операций данный факт стоит иметь в виду. Завершал список, наверное, поистине редкий навык, описание которого мне встречалось буквально вскользь, ну и в легендах очень давних времен были похожие случаи, когда могучий игрок древности, встретив непреодолимое препятствие на своем пути, решался на крайне отчаянный шаг, чтобы стать в один миг значительно сильнее. Однако и минусов там присутствовало довольно-таки много, об этом свидетельствовало множество упоминаний, даже в каталоге. Карта навыка – астральная проекция паразитического осколка древней сущности. Приобретаемые возможности. Внешний большой магический дар, интеллект и мудрость 20 единиц, восприятие, живучесть 10 единиц. У этого навыка был не просто ранг D, тут на самом деле вообще сложно сказать, какого ранга должен быть этот навык. В общем-то, как и понять, зачем его создала или же сама система, или кто-то менее могущественный, но сохранил таким образом частицу древнего чудовища, настоящего не просто монстра D или даже с ранга, а поистине богоподобного чудища Б-ранга. Впрочем, даже полное описание навыка не даст уверенности, что после его изучения именно твой разум останется настоящим владельцем не просто тела, но и самой души. Нечто похожее мне встречалось с навыком мимикрии у жнецов-инсектоидов, где был важен параметр инстинкты. Хотя я подозреваю, так как это именно что отдельный навык, то столь изворотливого захвата души, как это пытался провернуть таинственный Тхал, здесь не произойдет. Скорее всего, соответствие или несоответствие будет проверено мгновенно и новый хозяин души определится в один миг, без тягостной борьбы или противостояния. Опять же, это только мои предположения, и кроме редкости, или лучше сказать, уникальности подобной карты навыка, для меня лично она выглядит слишком рискованно. Точнее, возможно бы я и попытался, вот только подобный навык стоял слишком далеко в списке необходимых мне. Поэтому в своей записке о Тории со мной было указано, что все предложенные ей ценности мне точно не подходят, и потребовал в оплату моего участия в столь рискованной авантюре то, что действительно сделает меня не просто сильнее, а именно могущественнее. Причем ведь не стоит забывать, что предложенные в этом списке товары принадлежали именно что лично Атории Со, хоть в этом и нельзя быть до конца уверенным. Но даже так, сделав простейший анализ, можно понять, какой силой располагает эта симпатичная хобгоблинша. При этом становилось понятно, насколько одни аристократы располагают большим могуществом и средствами по сравнению с другими даже в нашей отдаленной провинции. Ведь тому же Перику или Тагриму один из предложенных мне артефактов мог только присниться во сне. Обладать же чем-то подобным им было определенно не под силу. За их спинами банально не присутствовало таких влиятельных и богатых семей, да и сами они, несмотря на статус сотников, не занимали высоких должностей и не имели так много личного имущества. Хотя я сделал еще один вывод, что даже большое количество доступных высшим аристократам ОС все равно упирается в возможность приобрести что-то действительно ценное, ведь предложенный товар мог впечатлить лишь неразумного юнца, и как по мне, это была всего лишь частичная демонстрация возможностей Атории Со, ну и проверка, возможно, моей жадности или же разумности. Как минимум Тхазар Прятов на такое бы точно не покусился. И даже карта навыка астральная проекция паразитического осколка древней сущности не могла бы привлечь внимание такого существа, ведь это не кристалл души с частицей скованного великого существа, энергию из которого можно черпать практически напрямую, а именно что навык, скорее опасный, нежели для древнего существа полезный. Все же на сранге беспокоиться не о долголетии как таковом, а больше о личном могуществе и его приумножении, точнее стремлении стать настоящим бессмертным Вранга, тем или иным путем. Во всяком случае, именно так я это себе представляю, анализируя все прочитанные мной книги и опираясь на мой опыт и высокий интеллект.